сука, бля, нахуй, убью!» — сказали за стеной. «Я сам тебя убью, убью и играть к тебе не приду!» — послышалось в ответ. Я решила подумать обо всем этом завтра. И где-то через год посмотрела «Унесенных ветром». К тому времени у меня уже появится телевизор. А на этот момент не было ничего, не считая квартиры на первом этаже поселка городского типа, час езды электричкой до города В. Я только что прилетела домой из Казахстана и пересчитала имущество. Таз с засохшей традисканцией и кипа газет в углу прихожей. Помнится, долго не могла открыть входную дверь. Какая-то тварь натолкала в замочную скважину спичек. На руках у меня сидели две привезенные с собой трехмесячные кошки, на плечах невыносимо болела голова с напрочь заложенными ушами, а за плечами болтались увольнение из проходства, межреспубликанский обмен наследственной квартиры и рюкзак с колечком колбасы. Мама положила перед самым самолетом. «Сука, бля, нахуй убью!» — сказали за стеной, и я поняла, что посадочный бардак с ушами кончился. «Я сам тебя убью! Убью и играть к тебе не приду!» — послышалось в ответ. И я поняла, что никогда не смогу сложить этот пазл самостоятельно. Я расстелила на полу газеты, достала из рюкзака колбасу и разломила ее на три части. Мы с кошками поели и легли спать под мою куртку. Кошки грели с боков, снизу было тепло от перестроечных известий. Через 4 месяца квартирный обмен с Казахстаном станет невозможен в принципе, но я уже успею обзавестись парой пружинных матрасов и шерстяным одеялом, вырученным за утюг. Утюгов у меня случится 2. Утром я выбросила традисканцию. Таз был нужен под кошачий туалет. «Здрасте!» На лестничной клетке стоял немного слишком яркий для утреннего видеоряда мужчина лет 50. Его внешность можно было бы определить как семитскую, если бы не глаза, в которых было все, кроме тысячелетней печали. Руки он держал за спиной. «Здрасте!» — сказала я. «Я твой новый сосед», — сказал он, — «дядя Боря звать. В похоронном оркестре на трубе лобаю. Том-тум-ту-тум». «А почему новый?» — спросила я, радуясь неожиданной победе над пазлом. «Вас раньше тут не было?» «Так тебя же ж не было», — удивился дядя Боря. «Раньше тут». Я открыла дверь шире и посторонилась. Дядя Боря вошел. В руках за спиной у него была мороженая кита, килограмм на 4. Он держал ее за хвост вниз башкой, как букет гладиолусов. «Угощайся», — протянул он мне рыбу. Рыба примерзла к пальцам, и я положил ее на пол. «Так, у тебя нет стола. На чем резать? А на чем жарить? Сковородка. А масло? Масло ведь надо. Растительное. Еще муку», — сказал я. «И соль». «Бери рыбу, пошли ко мне», — сказал дядя Боря. «У дяди Бори навалом всякого говна». Через час я вернулась домой с блюдечком, на котором лежали рыбные обрезки для кошек. В желудке моем переваривался кусок жареной киты. Дядя Боря полюбил меня отеческой любовью. Второй раз мы встретились возле мусорного контейнера. «Я так понял, ты на газетах спишь?» — спросил он и принес мне вечером 3 жирные стопки труда. Это дядя Боря научил меня гнать самогон. Кладешь в раковину с проточной водой змеевик от холодильника, ставишь на плиту кастрюлю с брагой и гонишь. У меня получался лучший самогон в подъезде. Реализацию взял на себя дядя Боря. У него был большой круг знакомых. Ингредиенты для браги доставались мне почти бесплатно. Сахар и дрожжи хранились в дяде Бориной квартире мешками. На вырученные за самогон деньги я покупала сигареты, кофе и билеты на электричку до города В. На еду почти никогда не хватало, и дядя Боря подкармливал меня блинами, конфетами и кутьей. Пока я ела, он рассказывал мне постжизненные подробности про своих клиентов. Я искренне думала, что кошмары в рабочие дяди Борины дни снятся мне только потому, что я ложусь спать на сытый желудок. Кроме дяди Бори, других источников пропитания у меня на тот период не наблюдалось. Работы же не было даже в перспективе. «Там целый КамАЗ лука выкинули возле гастрика», — сообщил как-то раз дядя Боря. «Говорят, в основном совсем не гнилой. А вы пойдете?» — я метнулась за мешком. «Дядя Боря еще только по помойкам не лазал», — сказал дядя Боря, и впервые за время нашего знакомства я увидела в его глазах отцвет той самой генетической грусти. В луковой куче сурово и молча копалось человек 50 моих однопосельчан городского типа. Лука действительно было много, выбирай, хоть завыбирайся. Я принесла домой 3 мешка в 6 ходок. Вторая пустовавшая до сих пор комната моей квартиры превратилась в овощехранилище. «Смердит», — констатировал дядя Боря, забирая у меня партию самогонки. «Сгниет». «Может, возьмете немного?» «Ну, не больше мешка», — согласился он и вытащил из кармана куртки сложенный в тугую колбасу мешок. Так мой и дядя Борин похоронный рацион разнообразился жареным луком. Сковородку, хоть и без ручки, мне подарил, собственно, дядя Боря, а 3-литровую банку растительного масла привезла с парохода Ласточкина. В хорошую погоду из окон моей квартиры было видно город В как раз в районе 2-й речки. В один погожий вечер Тихоокеанский флот напал на мирное население, взорвав свой арсенал. Над апокалиптически оранжевым горизонтом взлетали ракеты и, поиграв в догонялки меж безумно красивых огненных столбов, медленно падали туда, где жили мои друзья. Я почувствовала, что в такой эстетический для них час должна быть поблизости. Микрорайон с друзьями был оцеплен милицией и пожарными. Уехать назад домой оказалось не на чем. В пригородных поездах разместили горожан, эвакуированных из зоны риска. Искать среди них знакомых было бесполезно. Где-то к ночи я берегом моря дошла до других друзей, мы выпили водки, и настало утро. По радио сказали, что никто не погиб. «Где ты шляешься?» — спрашивал меня дядя Боря. «Оно мне надо?» Оказалось, друзья с маленьким ребенком Иркой приехали вечером ко мне, ткнулись в запертую дверь, и их приютил дядя Боря, у которого среди всякого говна оказалось даже сырье для молочной каши. Он накормил Ирку манной, уложил всех спать на своем единственном диване и сел в кухне волноваться за меня. Вскоре меня взяли на работу в толстый еженедельник, а у дяди Бори появилась женщина. «Ах, плохо человеку без бабы», — сообщил мне дядя Боря. «Мою вот Катя, блядь, звать». Рядом с дядей Борей Катя, блядь, смотрелась как использованная промокашка. На ней были вязаная синяя безрукавка и всегда свежий фингал. Несмотря на это, она ревновала дядю Борю, была жадной до денег и плохо слышала. Выпивать с ней дядя Боря не любил. «Мой был у тебя?» — спрашивала Катя, блядь, всякий раз расценивая мое молчаливое недоумение как подпись под протоколом. «Ну-ну». Этого «ну-ну» я боялась больше, чем дяди Бориных клиентов, над которыми он лобал свое «ту-тум-ту-тум». И в том, и в другом звукосочетаниях мне стал мерещиться знак. Я начала получать зарплату, но тут в магазинах кончилась еда. Дядя Боря где-то добывал совершенно феерическую снеть, типа бройлерных цыплят, натурального кофе и полутушь свинины. Все это он пер сначала ко мне, где мы распиливали, разрезали, разламывали его добычу на 2 равные части. Одну он сваливал обратно в мешок и шел домой, Катя, блядь. А потом я поменяла свою квартиру в пригороде на квартиру почти в центре города В. Вышла замуж за яхтсмена и уже больше никогда не видела дядю Борю. Однажды, правда, встретила своих обменщиков. Они рассказали мне, что Катя, блядь, зарезала дядю Борю 17 ран, приревновав его к какой-то поселковой бабе. Поселковую бабу она, правда, не смертельно пырнула. Печень задела и желудок. В общем, успели спасти. Когда я ухожу летать, то всегда с удовольствием возвращаюсь. Тут, на самой оконечности мыса Эгершельд, очень тихо. Отсюда почти не видно города В. Только море, пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог. Мой дом как пароход. Мой дом как взлетная полоса. Он стоит на краю земли. Очень удобно. Мне нравится тут все, даже соседи. Например, нижняя соседка всегда занимает по 30. Какая бы пьяная ни была, всегда помнит, сколько раз занимала, и отдает в пенсионный день полную сумму. Я специально смотрела в магазине, но так и не высмотрела, что же там оценено в 30-ку. Сама она говорит каждый раз новое. «Лора, вы меня извините. Такой случай. Надо срочно ехать к сыну в больницу». «Сколько?» 30 рублей, если можно». Или: «Лора, вы не поверите, у меня украли все деньги». «Сколько?» 30 рублей, если можно». Алкоголичку звать Верой. Напротив нее, как раз подо мной, живет Надежда, которая никогда со мной не здоровается. А на третьем, последнем этаже нашего 10-квартирного домика, прямо надо мной, обитает престарелая одинокая Любовь. Что ни лето, тетя Люба вытряхивает с балкона половички, а у меня вечно окна настежь, так что вся пыль ко мне».